Глава 6. Как воспитывать силу воли? Наряду с миром видимым существует мир невидимый. Не верите? Тогда скажите, видим ли мы вирусы, бактерии, звуковые волны, рентгеновское излучение и так далее. Интересно, что соотношение этих миров симмерично. Одна часть мира видимого соответствует 6 частям мира невидимого. Представляете, как много сокрыто от человека? Хотелось бы вам обладать чудесными способностями видеть невидимое. Думаете, что это сказки? А я вам отвечу, что этому можно научиться. Как сказано в Библии, имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. Наверное, именно таких людей, которые могут видеть, чувствовать, осязать мир невидимый, и называют человек прозревший. Константин Эдуардович Циолковский писал: «Мир всегда существовал. Настоящая материя и ее атомы есть беспредельно сложный продукт другой, более простой материи. Были прошедшие времена, когда материя была в дециллионы раз легче, чем теперь самая легкая. Были эпохи, когда она еще в дециллионы дециллионов раз была легче. Она, эта легкая, невидимая материя, существует и сейчас, неся в себе причину организации сущего и постепенно уплотняясь до видимых форм. Стремление глубоко проникнуть в тайны материи и исследовать ее законы делает отдельных людей, умеющих глубоко чувствовать, широко мыслить и осознавать все происходящее, неустанными путниками по дорогам жизни и помогает совершать великие открытия, способствующие прогрессу всего человечества. Эти люди не ограничивают свое зрение только видимыми, существующими предметами и явлениями, а стараются заглянуть за границы плотного и грубого, понять первооснову основ. Они ищут помощи у невидимого мира, ищут ответы на мучительные вопросы, жаждут прозрения. И если это искреннее желание, ответы приходят в той или иной форме, нередко во сне. Я предлагаю вам, дорогие друзья, поиграть в интеллектуальную игру прозрения. Условия ее очень просты. Я говорю о том, что из мира невидимого увидела, поняла, прочувствовала я, а вы, соответственно, о своих открытиях и прозрениях. Договорились? Итак, начинаем. И сразу очень важные вопросы, а другие мы, наверное, и не будем рассматривать в этой игре. Что такое воля? В каких единицах измеряется ее сила? Может ли сила воли быть здоровой или больной? Какие виды воли встречаются? Сила воли присуща только мальчикам или девочкам тоже? Как вырабатывать силу воли? Оказывается, что воля в своем развитии проходит 4 уровня. Воля желающая, воля влияющая, воля управляющая, воля уповающая. Давайте рассмотрим подробнее каждую ступень развития воли. Первая ступень пирамиды — воля желающая. Представьте себе пирамиду Джосера в Египте. Помните, она сложена как бы ступеньками. Поднимаясь со ступеньки на ступеньку, можно добраться до вершины пирамиды. Человек тоже может переходить с низкого уровня развития воли на более высокий. Самый первый уровень развития воли называется «волей желающей». Ее можно описать словами «я хочу». Как правило, такая воля начинает проявляться очень рано, в возрасте около 2,5-3 лет. Думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни наблюдал, как маленький ребенок тренирует волю желающую, устраивая родителям истерики и капризы. Низкое или больное проявление этого уровня воли характеризуется своеволием ребенка или взрослого человека, то есть желанием поступать так, как хочется ему, не считаясь с мнением других людей. Конечно, своеволие считается не очень хорошим качеством, ведь ребенок еще не может сделать все сам, а иногда не представляет себе последствий своих желаний. Например, он хочет съесть 10 порций мороженого, не зная о последующем за удовольствием бронхитом. Но когда родители начинают активно бороться даже с ростками своеволия у детей, они могут выдернуть здоровые и нужные проростки настойчивости, целеустремленности, активности. Вы только представьте себе взрослого мужчину, который всегда и во всем привык слушаться маму и поступать так, как она скажет. Из него явно не получится глава семейства, умеющий брать на себя ответственность, решать важные задачи и вопросы, быть добытчиком и защитником семьи. Получается, что родителям не нужно бороться с волей желающей. Совершенно верно. Нужно переводить ее на более высокий, здоровый уровень. Ведь у всех людей есть воля желающая, а ее наивысший здоровый уровень предполагает желать то, что человеку во благо, то, что ему подлинно необходимо. В воспитании для развития воли желающей используются два инструмента — ограничение в желаниях и развитие привычки слушать себя. Наши дети часто не умеют правильно хотеть и желать. Что это значит? Ребенок не знает, что ему будет во благо, а что во вред. Не видит последствий своих желаний. Хочет, чтобы желания осуществились сразу же. Не приемлет, что у других людей могут быть свои, совершенно не совпадающие с его желания. Как я уже говорила, запретительные и наказательные стратегии родителей не работают в том, чтобы ребенок научился желать правильно. Здесь на помощь родителям придет сказкотерапия. Можно рассказать ребенку, что окружающий мир очень чутко относится к нашим желаниям и пытается их воплотить. Нужно лишь научиться правильно загадывать и формулировать свои желания. Первое желание. Мальчик Вася Карасев во дворе считался вредной и занудой. Он ныл, выпрашивал, конючил и капризничал по поводу и без повода. Но родные любили его и поэтому не прогоняли, как дети во дворе. Они старались его воспитывать. Только вот дело это было трудное, все равно, что ловить акулу на спиннинг. «Я не хочу кашу с сахаром, хочу с маслом», — капризничал Вася. «Но ты же сам просил сделать с сахаром», — удивлялась мама. «Я тогда хотел, а теперь расхотел», — упирался Вася. Тогда Вася шел к деду. «Деда, почитай мне книжку», — просил Вася. «Ты уже первоклассник», — отвечал дед. «Буквы знаешь. Вот ты мне и почитай». «Да я еще медленно знаю», — бурчал Вася. «И в слогах путаюсь». «А чего же, не хочешь научиться?» — спрашивал дед. «Да я хочу», — оправдывался Вася. «У меня только не получается». «Ну, значит, так хочешь», — огорченно вздыхал дед. Вася подходил к папе, который чинил магнитофон, и начинал конючить. «Па, купи мне велосипед». «Хорошо. Вот закончишь учебный год без троек и купим», — обещал папа. «Я не хочу потом, я хочу сейчас», — настаивал Вася. «Но ты же понимаешь, что желания не могут исполняться мгновенно?» — сердито спрашивал папа. «А я хочу, чтоб мгновенно!» — ныл Вася. Вот так они и жили. Но в один прекрасный день семья вдруг взбунтовалась. «Я не буду суп с макаронами, я хочу рассольник!» — привычно затянул Вася. «Но ты же хотел с макаронами!» — также привычно ответила мама. «А я расхотел!» — доложил Вася. Конечно, он бы покочевряжился и съел, как обычно бывало. Но мама вдруг повела себя не как обычно. Она не стала его уговаривать, упрашивать и убеждать, а сказала: «Ну и ходи, голодный». После чего аккуратно повесила полотенце, сняла фартук и вообще ушла с кухни. Вася от неожиданности даже аппетит потерял. Он, конечно, съел пару ложек, но что-то тревожное ему было. Бросил суп и пошел к деду. Дед просматривал газеты. «Дед, а, дед, а пойдем в шахматы поиграем?» — подергал его за рукав Вася. «Я занят», — коротко сказал дед. «Ага, для газет у тебя время есть, а для внука нет? Вот вырасту террористом, будешь знать», — пригрозил Вася. «Ты уже вырос террористом», — сурово сообщил дед. «А я с террористами дела не имею, я их не уважаю. Лучше буду газеты читать про то, как с ними борются». И снова уткнулся в газету. Вася забеспокоился. Что-то явно шло не так. Оставался папа. «Папа, пап!» — затянул Вася, прикидывая, о чем бы покапризничать. «Ты почему еще не собран?» — спросил папа. «Мы ведь в кино собирались. Ты ж нас всю неделю с этим кино доставал». «А я не хочу в кино!» — обрадованно выдал Вася. «Я лучше на каток хочу. Пойдем на каток». «Ну что ж», — сказал папа. «Бывает. Тогда мы все пойдем в кино, а ты будешь сидеть дома и думать о своем поведении». «А что про него думать?» — оторопел Вася. «Подумай о своих желаниях», — вмешалась мама. «Ты ведь сам не знаешь, чего хочешь». «Я знаю», — запротестовал Вася. Он очень не хотел оставаться дома, когда вся семья пойдет в кино. «Не знаешь», — отрезал дед. «Мужик сказал, мужик сделал, а у тебя 7 пятниц на неделе». «Нет, не 7 пятниц», — затянул было Вася по привычке, но его уже никто не слушал, потому что все очень быстро оделись и ушли, а Вася остался. Сначала он походил по дому, было пусто, попытался играть, было скучно, начал было рисовать, вдохновения не было, понаблюдал за золотой рыбкой, вяло плавающей в аквариуме, надоело. Тогда Вася решил обидеться и всех наказать. «Вот спрячусь от них, они придут, а меня нет. Тогда они все испугаются, забегают, будут рыдать, звать, руки заламывать, а я сразу не вылезу, пусть помучаются». Эта мысль очень Васе понравилась, и он решил немедленно начать прятаться. Для этой цели больше всего подходила кладовка. Туда он и полез. В кладовке хранились разные нужные и ненужные вещи — банки с грибами и компотами, лыжи, старый ковер, пластмассовое ведерко и еще много чего. Вася нашел в уголке удобное место, там, где были сложены папины палатка и спальный мешок, пристроился на них, накрылся с головой старой маминой шалью и стал ждать. Ждал, ждал, да и не заметил, как заснул. Разбудили его голоса, только чужие, и звучали они очень близко, буквально над ухом. «Грабители!» — испугался Вася. Стал дышать в 2 раза реже и заодно прислушиваться. «Итак, уважаемые коллеги, наше совещание позвольте считать открытым», — провозгласил старческий дребезжащий голос. «На повестке дня у нас один вопрос. Что нам делать с мальчиком Васей Карасевым?» «Ну ничего себе!» — еще больше испугался Вася. «Они что ли меня знают? А может, они вообще террористы?» Хоть Васю и называли маленьким террористом, но больших он боялся и встречаться с ними не хотел. «Разрешите мне», — раздался хрустальный голосок, похожий на мамин. «Я, золотая рыбка, торжественно заявляю, я слагаю с себя всякую ответственность. Я не могу выполнять желания, которых я не понимаю». «Золотая рыбка?» — удивился Вася. «Ничего себе клички у них! Только при чем тут желание?» «Я совершенно с вами согласна, коллега», — вступил в беседу еще один голос, низкий и басовитый, как у папы. «Мне скоро 300 лет, и стара я уже туда-сюда на побегушках мотаться. Я кинусь одно желание выполнять, а он уже про него забыл. Кинусь другое, а он уже третьего хочет. Я ему что, спортсмен, что ли?» «Не волнуйтесь, уважаемая щука, мы здесь и собрались, чтобы решить эту проблему», — успокоил ее старческий голос. «Не случайно обычному человеку достаточно одного исполнителя, а к Васе представлены целых 3 с посменным графиком. Это неправильно. И не будь я Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, если мы не найдем приемлемого решения». Вася уже немного перестал бояться, зато теперь сгорал от любопытства. Он чуть-чуть высунулся из-под платка, так, чтобы было видно, а картинка открылась сказочная. Старый ковер был расстелен, и на нем восседал по-турецки старичок с длинной бородой в богато расшитом золотом халате, в туфлях на босу ногу. Чем-то он неуловимо напоминал Васиного дедушку, если бы не борода. Слева от старичка стояла пластмассовая ведерко, из которого высовывалась голова большой, даже огромной рыбины. Как она помещалась в маленьком ведерке, непонятно. «Это, наверное, щука», — догадался Вася. «А где же золотая рыбка?» Тут рыбка вновь заговорила, и Вася чуть не вывалился из своего угла. Справа от старичка стояла банка с клубничным компотом. Вот там-то, в сиропе, среди аппетитных ягодок, и плавала золотая рыбка. А между прочим, должна бы плавать в аквариуме возле телевизора. Ну, дела. «Давайте поговорим про желания, про то, как их правильно загадывать, чтоб исполнялись», — предложила золотая рыбка. «А то работать, ну, совершенно невозможно. Раньше все было понятно. Поймал меня, я выполняю 3 желания и до свидания, опять в Синем море. Все порядок знали. А теперь? Посадят меня в аквариум, и ничего вслух мне не говорят. А я должна и желание угадать, и выполнить точно. Причем все. «Но это же любой начинающий исполнитель должен уметь», — деликатно возразил старик Хоттабыч. «Да я разве против?» — махнула плавником золотая рыбка. «Знаем, обучены. Только у Васи в голове такая каша, что он сам понять не может, чего хочет. А если он сам не понимает, то как же я пойму? Вот он хочет одновременно и телевизор смотреть, и на коньках кататься, и кошку дрессировать. Ну как я это все сразу выполню?» «Да уж, каши хватает», — проворчала щука. «Вот ведь меня просто просить. Мою сказку все знают. По щучьему велению, по моему хотению, сделай мне то-то и то-то. Вот и все. Заклинание нехитрое. Ох, Емеля мастер был. Загадает чего-нибудь. Сел на печь, да и забыл об этом. Мне простор для творчества. Ему отдохновение. Он выспаться не успел, а я уж все спроворила. А наш-то Вася что? Он ведь ходит и всех достает своими желаниями. Хнычет, конючит, надоедает. Все сопротивляться начинают. А мне куда деваться? Я же только организатор. Вот и кручусь, как молоденькая. Надоело. Уйду на пенсию, будет знать». «Да, уважаемые, вы совершенно правы. Даже я, старый джин, повидавший за тысячи лет немало, поражен и удивлен Васей. Полагаю, трудно ему будет в жизни, если он не научится правильно желать. Вот в моей сказке очень хорошо описано, как Волька загадывал желание, не подумав, а потом приходилось столько последствий расхлебывать». «А Вася что, разве эту сказку не читал?» — поинтересовалась золотая рыбка. «Нет, конечно», — сердито сказал Хоттабыч. «Он учиться читать не хочет, до сих пор по складам читает. А моя сказка хоть и интересная, да длинная, для серьезных читателей». «А еще он ждать не умеет», — подала голос щука. «Все ведь понимают, что хоть и по щучьему веленью, но мне-то тоже время дать надо. А ему всегда сей секунду вынь да положь. Иначе капризничать начинает, злиться, ножкой топать. Так и хочется его во что-нибудь превратить». Вася у себя под шалью похолодел. «Ничего себе! А вдруг прямо сейчас превратят? Коллеги, коллеги, пожалуйста, помягче. Давайте не забывать, что Вася все-таки еще молод. Возможно, он еще поймет, как он осложняет нам работу по исполнению его же желаний», — попросил Хоттабыч. «А можно я тогда желание загадаю?» — попросила золотая рыбка. «Пожалуйста, о несравненная рыбка, я почту за счастье выполнить любое твое желание», — приложил руку к сердцу старик Хоттабыч. «Я хочу, чтобы Вася сейчас меня услышал». «Да, Вася, если ты меня слышишь, пойми, что желания должны быть четкими и понятными», — сказала золотая рыбка. «Если в голове путаются, так ты их в тетрадке напиши». «Правильно, рыбка. И пусть Вася запомнит, что от загадывания до воплощения должно пройти какое-то время, и в это время нельзя нас торопить. Мы же не бездельничаем, а воплощаем», — подхватила щука. «А если что-то не исполняется, значит, просто не время», — вернул старик Хоттабыч. «Ведь в мире всему отведено свое место и свое время». «И еще, нельзя менять свои желания каждую секунду», — подумав, добавила рыбка. «Уж лучше хорошенько подумать. А когда точно решил, что ты хочешь, сказать какую-нибудь фразу, которая подтверждает, что желание окончательное». «Я предлагаю говорить «да будет так», — подхватила щука. «Замечательно, о, светочи мудрости», — похвалил Хоттабыч. «Вы очень четко и понятно изложили требования к желаниям. А я сейчас сделаю так, что Вася их услышит». И он вырвал из бороды волосок и забормотал заклинание. «Не надо!» — хотел закричать Вася. «Я и так все услышал!» Но не закричал, постеснялся. «Ну что, поплыли на работу?» — кряхтя спросила щука. «Полетели!» — весело отозвался Хоттабыч. И в следующий миг все исчезли. Вот они только что были, а вот уже и нету. Ковер опять стоял свернутым в рулон. В ведерке валялась только деревянная прищепка, а в банке с компотом было то, что и положено — компот. Вася еще минутку для верности полежал под маминой шалью, а потом вылез из кладовки. Сначала он побежал к аквариуму. Золотая рыбка была на месте, только повернулась к Васе хвостом. «Еще обижается, наверное», — подумал Вася. «Ну ничего, теперь-то я знаю, чего хочу. Я хочу научиться правильно желать. Да будет так». И Вася пошел искать тетрадку. Желание записывать. И еще до прихода своих надо было точно решить, что он будет на ужин. А после ужина не забыть попросить дедушку потренировать его в чтении на время. Уж очень ему хотелось немедленно прочитать книжку про старика Хоттабыча. «Всему свое время», — строго сказал себе Вася, открывая тетрадку. Он уже знал, каким будет его первое осознанное желание. Ирина Семина. Эльфика. Эту сказку можно прослушать с детьми или найти и прочитать им ее и попробовать разобрать вместе алгоритм загадывания желаний. Практикум. Возьмите блокнот и ручку для записей. Первое. Поинтересуйтесь у сына, есть ли у него желание. Второе. Помогите ребенку сделать список своих желаний, не больше 5-7. Проранжируйте его, какие желания самые сильные. Третье. Рядом с каждым желанием запишите, сколько времени нужно для его осуществления. Например, окончить школу с золотой медалью сейчас невозможно. Для этого нужно подождать столько лет, сколько осталось учиться. Четвертое. Важно. Посмотрите, какие желания можно осуществить самому, не отвлекая мир от реализации более важных желаний. Вторая ступень пирамиды — воля влияющая. Воля влияющая — это следующая ступень пирамиды воли. Она подразумевает нашу способность влиять на волю других людей. Низкий уровень — манипуляции, шантаж и диктат. Все будет по-моему, а не по-вашему. Сейчас, к сожалению, у детей эта воля очень мощная и масштабная. Как говорят, родители — это такие простые существа, что ими умеют управлять даже дети. Многие дети достигают таких высот в развитии влияющей воли, что родители пляшут под их дудку практически все дошкольное и младшее школьное детство. Некоторые мамы, которыми ребенок давно и легко управляет, стараются перенести влияние сына на воспитателей и на учителей, доказывая им, что к их чаду требуется особенный подход и повышенное внимание. Приемы, которыми пользуются такие дети, самые распространенные. Вызвать чувство вины у родителей. «Вы меня не любите». Болезнь или симуляция. Истерики. Притворная беспомощность. «Я ничего не умею, у меня не получается». Я знала родителей, которые даже гордились тем, что дети у них такие настойчивые в достижении своих целей. К сожалению, поддаются манипуляциям детей в основном мамы. Папы, воспитатели, учителя более устойчивы к этому влиянию, а уж сверстники и подавно. Теперь представьте, что ребенок, развивший свою больную, влияющую волю до невероятных высот, сталкивается с тем, что на других людей, кроме мамы, этот отлаженный механизм не действует. Для него это будет настоящим крушением жизненных ценностей. Возможно, это даже вызовет настоящую депрессию или психопатию. Как же противостоять ребенку-манипулятору? Первое. Набраться терпения, спокойствия и сил. Второе. Четко понимать, что ограничение в желаниях пойдет ребенку на пользу. Третье. Прямо и твердо объяснять ребенку, почему вы не собираетесь идти у него на поводу. Четвертое. Нет, это нет, а не может быть или подумаю. Пятое. Самим не манипулировать детьми. Когда мы молчим и не разговариваем с близкими, потому что обиделись, разве это не манипуляция? Шестое. Переводить волю влияющую на более высокий, здоровый уровень. Высокий уровень проявляется в признании воли других людей и умении подчиниться правилу, убеждению или старшему. Если у ребенка с раннего возраста в семье высок авторитет родителей, это позволяет ему легко развивать волю влияющую. Кроме того, высокий уровень влияющей воли дает человеку возможность оказывать позитивное влияние на других людей своим примером, своими словами и поступками. Это качество помогает родителям создавать самое благоприятное воздействие на своих детей. Однажды мама привела своего юного сына к Махатме Ганди. Она стала умолять: «Пожалуйста, Махатма, скажи моему сыну, чтобы он не кушал сахар». Ганди помолчал, а потом сказал: «Приводи своего сына обратно через 2 недели». Недоумевая, женщина поблагодарила его и сказала, что так и поступит. 2 недели спустя она вернулась со своим сыном. Ганди посмотрел в глаза юноши и сказал: «Хватит кушать сахар». Благодарная, но сбитая с толку женщина спросила: «Зачем ты попросил привести его через 2 недели? Ты мог бы сказать ему то же самое сразу». Ганди ответил: 2 недели назад я сам ел сахар». Историческая притча. Практикум. Лучше выполнить задание письменно. Первое. Какие воспитательные инструменты помогают взращивать волю, влияющую у ребенка? Второе. Проведите диагностику этой ступени развития воли у вашего ребенка. Развита сильно, слабо, имеет больной или здоровый характер. Третье. Насколько сильна ваша родительская влияющая воля? Третья ступень пирамиды — волеуправляющая. Волеуправляющая — это уже достаточно высокое умение управлять собой и другими. Поэтому низкий уровень данной воли включает не капризы и жесткую манипуляцию другими людьми. Здесь в ход идут более тонкие и искусные приемы лести, сострадания, эмоционального давления. Высокий уровень воли предполагает развитую самодисциплину и умение управлять собой. На высоком уровне обязательно проявляются осознанность и терпение. Спросите у сына, как он хотел бы выглядеть в юности. Иметь крепкую накачанную мускулатуру или рыхлое тщедушное тело? Если сравнивать силу внешнюю и внутреннюю, то волеуправляющая — аналог самых больших и крепких мускулов внутри нас. Как правило, все мальчики хотят развить у себя управляющую волю. Но поскольку процесс этот долгий, то их нужно к этому постоянно мотивировать. Основные инструменты для выработки волеуправляющей. Самодисциплина, самоконтроль, терпение, трудолюбие, умение проигрывать. Он готов. Один человек хотел, чтобы его петух участвовал в петушиных боях. Мужчина пришел к мастеру и попросил проверить своего петуха. Мастер посмотрел на петуха в деле и сказал: «Твой петух молодой и самонадеянный. Он бросается на всех». «Он готов?» «Нет, он не готов». «Почему?» «Он не умеет рассчитывать силы и часто бывает бит. Оставь мне его на неделю, потренировать». Человек пришел через неделю и спросил: «Как мой петух?» «Твой петух под гнетом прошлых поражений забился в гнездо, боится даже собственного клюва. Он не готов. Оставь мне его еще на неделю». Приходит владелец петуха к мастеру через неделю и спрашивает: «Как мой петух?» «Твой петух сильный, задиристый и наглый, набрасывается на всех, всех бьет». «Он готов?» «Нет, он не готов». «Почему?» — восклицает человек в недоумении. «Часто он видит врагов там, где их нет. Оставь мне его еще на неделю». Приходит человек к мастеру через неделю и спрашивает: «Как мой петух?» «Твой петух спокоен и неподвижен, словно сделан из камня. Взгляд его устремлен вперед. При виде его другие петухи убегают. Он готов». Современная притча. Эта ступень воли, как я уже говорила, формируется очень долго и постепенно, и, как правило, в трудных жизненных обстоятельствах, когда требуется преодоление себя. Многие люди за свою жизнь так и не успевают сформировать у себя волю управляющую. Но если им это удается, это она позволяет управлять не только собою и людьми, но и обстоятельствами. Практикум. Ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Как вы расскажете ребенку о возможностях воли управляющей? Второй вопрос. Какие качества характера, необходимые для воспитания воли управляющей, уже есть у вашего сына? Третий вопрос. Попробуйте в каждой ситуации, когда ваш сын столкнется с трудностями, найти мотивы для воспитания управляющей воли. Четвертая ступень пирамиды — волеуповающая. Долгое время, пока мы были государством диктатуры пролетариата, пирамида воли имела усеченный вид. Она заканчивалась волей управляющей. Сейчас можно без опаски говорить, что у пирамиды воли есть вершина. Называется эта часть «воля уповающая». Суть ее — на все воля Божья. Это высшее проявление смирения и доверия миру. Конечно, вариант лежать на диване и ничего не делать очень далек от уповающей воли. К вершине пирамиды может дойти только человек, прошедший все три предшествующие ступени и обосновавшийся на высоких, здоровых уровнях воли. Низкий уровень воли уповающей — самонадеянность и надежда исключительно на себя. Иногда это проявляется в бессилии или в уповании на государство, на других людей. Наверняка вам встречались родители, которые заявляли, что их дело — родить детей, а все остальное пусть обеспечит государство. Воля уповающая — вершина пирамиды воли. Она дает человеку столько силы и энергии, что он может оказывать существенное влияние не только на других людей, но и на события, происходящие в мире. Воля уповающая дает человеку главное — истинное видение мира, его закономерностей и событийных проявлений. Люди, развившие у себя волю уповающую, являются настоящими мудрецами и учителями. Их слова просты, но емки и весомы. Их советы всегда содержат золотое зерно истины. Как-то много дней подряд шел проливной дождь. Жители в городе уже отчаялись дождаться хорошей погоды. Всем надоело сырость, слякоть и лужи на улицах. Люди, прикрывшись зонтиками, ходили понурые, невеселые. Только один старик, живший на окраине города, казалось, был рад дождю. Один человек спросил у него: «Как тебе удается при такой хмурой погоде сохранять веселое расположение духа?» Старик рассмеялся: «А что ты видишь вокруг себя?» «Вижу тучи, дождь и лужи. Что же еще? А ты что видишь?» «Между каплями дождя я вижу чистый воздух, между лужами — сухую землю, а между тучами — голубое небо. А когда выглянет солнце, я увижу радугу», — сказал старик. И, улыбаясь чему-то своему, пошел дальше. Современная притча. Мы иногда даже не представляем, сколько помощи получаем от мира. Иногда мы принимаем это за данность, как будто так и должно быть. Но если почувствовать, задуматься и проанализировать, можно увидеть эти удивительные связи между людьми и событиями, между словами и поступками. Пусть укрепляется в вас и в детях воля уповающая. Практикум. Ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Есть ли среди вашего окружения люди, у кого развита воля уповающая? Второй вопрос. Какие качества характера помогли людям ее развить?